Глава 25. Внизу меня ждала немая сцена. Со все теми же декорациями и действующими лицами, хоть и располагались они теперь немного по-другому. На кухонном столе уже успели расстелить новую белоснежную скатерть, саквояж с инструментами и окровавленные полотенца исчезли, пол начисто вытерли, и ничего больше не напоминало об импровизированной операции. Фурсов переместился на диван и сидел там с чашкой в руках, сонный, растрепанный, бледный и с огромными синими кругами под глазами. В рубашке с чужого плеча, которая так и норовила расползтись по швам на богатырских плечах. Зато живой и как будто даже относительно здоровый, раз уж успел умять пару бутербродов и затребовать кофе. Будто и не лежал при смерти каких-то 5-6 часов назад. Горничные и бабуся, видимо, уже ушли заниматься своими делами, а вот старикашка Дворецкий так и остался на боевом посту. Тоже устроился на диване, и вид имел лихой, взъерошенный и в высшей степени обалдевший. За годы службы он наверняка успел повидать всякое и хранил великое множество тайн рода Вяземских. Но такое... Нет, такое здесь раньше, пожалуй, не случалось. Видимо, поэтому бедняга и краснел как рак, и изо всех сил пытался не встретиться со мной взглядом. Петропавловский мирно дремал в кресле напротив, но стоило мне шагнуть в гостиную, тут же открыл глаза. «Долго тебя не было», — ухмыльнулся он. «Мы уж думали, не вернешься. Останешься тут жить с...» «Гусары, молчать», — я подхватил с вешалки куртку. «Отставить кофе и чаи? Пойдем. Григорий, не будете ли вы любезно проводить нас?» «С превеликим удовольствием, судари!» Ядом в голосе Дворецкого можно было убить слона. Вряд ли он сильно выделывался, пока я, скажем так, оставался наверху с Вяземской. Однако конец нашего визита не мог его не обрадовать. Не знаю, к чему конкретно в таких случаях обязывали должности и этикет, но вредный старикашка разве что не вытолкал нас за дверь, а потом еще и хлопнул ею так, что распугал голубей, уже успевших загадить машине Кудеярова всю крышу. В общем, из особняка мы, можно сказать, сбежали. Не то чтобы с позором, но уж точно весьма поспешно. Ситуация вышла, мягко говоря, неловкая, и даже сейчас на улице я бы предпочел отмолчаться. Но не вышло. Стоило нам сделать несколько шагов, как Петропавловского, что называется, прорвало. «Ну ты даешь, брат!» — выдохнул он, разворачиваясь на пятках. «Настоящую княжну! А ну, цыц!» Я погрозил пальцем и на всякий случай даже оглянулся, выискивая в окнах на втором этаже сердитый взгляд. «Нечего тут, молчи!» «Да как тут молчать?» Петропавловский демонстративно зажал себе рот ладонями, но тут же снова принялся шипеть на всю улицу. «Как это ты так, Вовка? Ну она же титулованная, из князей! А ты мало того, что к ней вломился с этим охламоном на руках, так еще и саму! Любовь-морковь!» «Я тебе дам морковь», — буркнул я. «Поехали уже». «Да погоди ты! Расскажи хоть, чего там было? Это ж натуральная княжна. Красивая, ладная, как куколка, воспитанная. Не то, что обычные девки. От нее, небось, и пахнет иначе. Парфюмами французскими или еще чем». Петропавловский картинно втянул носом воздух. «Жуть, как интересно! Вдруг где чего у благородных иначе устроено? И как ты так ее захомутал? Скажи, кому не поверят». «Вот и не говори». Я без особого успеха попытался вырваться из крепкой хватки и только протащил товарища пару шагов. Да и не было, считай, ничего. «Ага, рассказывай», — подал голос до этого молчавший Фурсов. «От вашего ничего, потолок ходуном ходил». «Мда, неужели все действительно было настолько? Впрочем, ничего удивительного. Под действием звериных сил ее сиятельство оказалось весьма темпераментной особой и весьма, скажем так, громкой». «Так, ну ладно, хватит уже», — не выдержал я. «Полезайте в машину и пулей в медвежий угол к Кудеярову. Расскажете, чего и почем. Только про княжну ни слова или языки пообрываю». «Так точно, ваше превосходительство», — Петропавловский разочарованно вздохнул. «А ты сам-то куда собрался? Обратно за добавкой?» «Да если бы», — буркнул я, — «у меня тут встреча». Похоже, кто-то, к примеру, тот же Дворецкий, втихаря добрался до телефона и позвонил на Галерную. Или его преподобие капеллан решил лично навестить Вяземскую и справиться о здоровье отца. А может, просто приглядывал за мной куда тщательнее, чем я думал. Но уж чего здесь точно не могло быть, так это случайности или совпадения. И черная машина, которая как раз сворачивала на аллею с Каменноостровского, оказалась здесь не просто так. Дельвик мог прислать за мной Захара по какому-нибудь срочному делу, но нет, приехал сам. Я почувствовал, как эфир подрагивает от присутствия сильного владеющего. Пришлось идти здороваться. «Садись, прокатимся». Его преподобие, как и всегда, перешел сразу к делу. И я не стал ни спорить, ни даже задавать вопросов. В конце концов, перспектива выслушивать вопросы и болтовню товарищей мне сейчас казалась даже хуже очередного приключения, в которое я мог впутаться по милости ордена Святого Георгия и его полномочного представителя. «Доброе утро, гимназист!» Дельвик вывернул руль, скосился на меня и вдруг заулыбался. «Хорошо провел время. Что? И он туда же?» «Что вы имеете в виду?» — буркнул я. «В сущности, ничего. Но если уж вы с товарищами в такой час оказались у дома ее сиятельства княжны, смею предположить, что и ночевал ты тоже здесь». Дельвик улыбнулся одними уголками рта. «Впрочем, неудивительно. Вы определенно друг другу симпатичны. Если не с самой первой встречи, то со второй уж точно». «Я бы так не сказал». Я сложил руки на груди и демонстративно отвернулся. «С чего вы взяли?» «Некоторые владеющие умеют видеть чуть больше обычных людей». Дельвик говорил размеренно и даже чуть сонно, будто тема беседы на самом деле его ничуть не интересовала. «А уж мне, как священнослужителю, и вовсе полагается быть знатоком человеческих душ». «Только в мою не лезьте», — огрызнулся я. «Да и какое вам в сущности дело?» «Ну, допустим, я бы мог предупредить, что для юноши твоего возраста и положения связь с титулованной княжной никак не может остаться без последствий. Но это ты наверняка знаешь и сам». Дельвик, похоже, искренне веселился от происходящего. «И да, ты прав. Меня твои личные дела действительно не касаются, никоим образом. Да и приехал я по совершенно другому делу». Злость ушла. Похоже, его преподобие и не думал меня уколоть, скорее просто зачем-то решил позубоскалить. Или даже проявил заботу, странно и неуклюже, зато вполне искренне. Может, он пока еще не перестал видеть во мне инструмент, который следует непременно обратить на службу ордену, стране и короне. И все же отношение как будто чуть изменилось. Вряд ли капелланы вообще умеют заводить друзей. И церковный чин, и то, чем им приходится заниматься, не слишком-то располагают к подобному. Поэтому все социальные навыки Дельвига не то чтобы хромали на обе ноги, но уж точно оставляли желать лучшего. И если так, самый невинный вопрос для него мог быть чуть ли не клятвой в вечной дружбе. «И какое же у вас, то есть у нас, тут же поправился я, сегодня дело? Гелова не смог поймать таинственного похитителя из усадьбы?» «К сожалению, нет». Дельвик чуть развалился в водительском кресле. Похититель, можно сказать, испарился. Солдаты не смогли отыскать даже следов. «А собаки?» — на всякий случай уточнил я. «Или кто-нибудь из офицеров, или сам Геловани? Наверняка хоть у кого-то в роду есть талант, который способен отыскать скрытое». «Ничего». Для пущей убедительности Дельвик отчеканил по слогам, будто забивая гвозди. «Ни отпечатков обуви, ни запахов, ни следов применения сил владеющего, в общем, пусто». Печально, но неудивительно. Я проводил взглядом проплывший за стеклом справа огромный шестиколесный лимузин. Тот, кто умеет создавать нитшесты и убивать людей на расстоянии, наверняка также хорош в игре в прятки. И поймать такого будет непросто, даже самому Геловани. «А тебе?» Дельвик прищурился и взглянул на меня поверх очков. «Если тебе попадет в руки еще одна такая штуковина, сможешь?» «Попробую», — я пожал плечами. «Но, подозреваю, ее у вас пока нет, поэтому я бы попробовал копнуть с другой стороны. Теперь у меня хотя бы есть список недоброжелателей его сиятельства, князя Вяземского». «Я смотрю, ты времени даром не терял», — усмехнулся Дельвик. «Выкладывай». Я выложил все, что смог. Ее сиятельство делилось семейными тайнами чуть ли не в обнаженном виде, так что нюансы былых обид и споров княжеских родов отложились в памяти на тройку с минусом, но фамилии я назвал, все до единой. Впрочем, Дельвига мои достижения, похоже, не слишком-то впечатлили. «Похвальное рвение и достойная преданность делу», без тени улыбки проговорил он, когда я закончил перечислять громкие титулы. «Но польза от всего этого, увы, сомнительная. Нет, гимназист, нашего злодея нужно искать по следам, а не лезть в это аристократическое болото. Это почему?» — буркнул я. «Завязнешь по самую шею», — Дельвик улыбнулся. «Некоторые титулованные старики помнят обиды до времен самого Ивана Грозного. Древним родам всегда было что делить, и, боюсь, всегда будет. И каждый успел поссориться с каждым, я привалился плечом к дверце, так получается?» «Вроде того. Поссориться и помириться тоже». Дельвик чуть замедлил ход и свернул на набережную. Еще лет 100 назад аристократы чуть ли не каждый день выясняли отношения с хваткой талантов. Или вели своих людей штурмовать соседскую усадьбу, поспорив из-за куска никому не нужного болота. Конечно, сейчас времена уже не те, но если мы начнем проверять все размолвки в высшем свете, этому не будет конца. Я промолчал. Чутье подсказывало, что Дельвик ошибается, и кровожадная полумертвая собака зарыта именно там, в ворохе старых обид и споров. Что злодей скрывается не в каком-нибудь черном замке где-то на краю света, а в Петербурге прямо у нас под носом. Но и возразить мне было в общем нечего. Вряд ли Вяземская могла знать, кто из недругов ее отца ограничится сердитой болтовней, а кто начнет действовать. На проверку каждой фамилии ушли бы недели. И не факт, что таинственный злоумышленник вообще окажется в списке. Значит, тупик? Я в очередной раз взглянул сквозь стекло наружу. И куда мы вообще едем? Явно не на Галерную. Нет, не туда. Дельвик чуть сдвинул брови. Тебя хотят видеть в зимнем.